Глава 11. Чем ближе становился вечер, тем сильнее я нервничала. Никогда еще не купалась голышом ночью. К концу дня на небо набежали тучки, и я уже стала беспокоиться, не начнется ли ко всем моим бедам ночью дождь. На дополнительный антураж в виде воды с неба я никак не рассчитывала. Да и будет ли видна луна, если погода испортится? В конце концов, я решила положиться на судьбу. Если что, ведьмой становиться я не планировала. Это все решили за меня другие, а мне и так неплохо жилось. Когда начало темнеть, я облачилась в самое просторное платье, которое удобно было снимать самой. Нижнюю сорочку решила не надевать. В качестве белья ограничилась короткими панталончиками. К слову, очень милыми и, что удивительно, удобными. Говорить о своем походе к озеру я никому не собиралась, поэтому из замка выбралась, таясь. Солнце уже клонилось к земле, окрашивая небо в багровый цвет, и к тому моменту, как я доберусь до озера, уже должно было стемнеть. Дождь, к счастью, так и не начался, облака поредели, и мои волнения на этот счет отступили. Вечерний лес выглядел не очень дружелюбно. За деревьями прятались таинственные тени. В кустах то и дело что-то шуршало, и мое сердце каждый раз испуганно замирало. «Уху!» — пронесся где-то над головой филин, и я вспомнила о своем не совсем удачном контакте с драконьим хвостом. Я вгляделась в сумерки, не видно ли где ядовитого растения. Напрягла зрение, призывая свой дар подсветить листья, если возникнет такая опасность. Но красные очертания нигде не вспыхивали, и я немного успокоилась. Вскоре тропинка вывела меня к озеру. Я была здесь впервые, хотя как-то и собирала рядом свои травы. Берег у озера оказался пологий, широкий. К кромке воды можно было подойти без труда. Я выбрала место, где росло меньше камышей, и стала раздеваться. Небо, как я и предполагала, к этому часу уже совсем потемнело, и над озером завис светящийся шар луны. Мне показалось, я никогда раньше не видела такой большой яркой луны. От нее исходил мерцающий свет, прокладывая серебристую дорожку по водной глади. Воздух наполнял свежий запах травы, влажной земли и ночных цветов. Чарующая атмосфера. Я сбросила с себя одежду и поежилась от прохлады, которая тотчас коснулась моей кожи, потом торопливо пошла в воду. Та оказалась на удивление теплой и ласковой, видимо, хорошо успела прогреться за день на жарком солнце. Окунуться в нее было сплошным удовольствием, поэтому первое время я просто плавала недалеко от берега. Луна поднялась выше, встав прямо над озером, и от нее на воду опустился столб света. Увидев это, я спохватилась и вспомнила о деле, которое меня сюда привело. «Так, что там говорила Гризелла? Первое. Встать в этот лунный столб!» Я поспешила занять нужное место. Моя кожа сразу засеребрилась на призрачном свету, точно покрытая мириадами блесток. «Вот это да! Может, это и есть эффект от впитывания лунного света?» И все же я закрыла глаза, подняла лицо к небу, задышала медленнее и глубже. Потом расставила руки ладонями вверх, как на медитации, направляя лунную энергию в себя. Странно, но я вдруг ощутила пульсацию во всем теле, словно в меня и вправду что-то вливалось. Горячие волны сменялись прохладными, меня била не сильная, но приятная дрожь. Теперь надо было трижды произнести фразу, сказанную Гризеллой. Надеюсь, я запомнила ее правильно. «Как луна делает ночь светлее!» Тихо и нараспев проговорила я. «Так и ее свет делает меня сильнее!» Раз. «Как луна делает ночь светлее, так и ее свет делает меня сильнее!» Два. «Как луна делает ночь светлее, так и ее свет делает меня сильнее!» Уже быстрее закончила я третью мантру, набрала в легкие побольше воздуха и с головой ушла под воду. Для верности выдержала там секунд 40, пока легкие не начали сдавать, и, наконец, вынырнула обратно. Кожа уже не светилась, но в теле чувствовалась необыкновенная легкость. В меня будто и вправду влили силу. Я еще раз нырнула под воду, а когда выплыла, наткнулась спиной на что-то... прохладное, влажное, рельефом напоминающее человеческое тело сзади. Да, я спиной уткнулась в чью-то чужую спину и в то, что значилось пониже нее, а нужно заметить, очень упругое. Я мгновенно обернулась, как и обладатель влажной спины и того упругого, что пониже. «Вы?» — одновременно воскликнули мы с герцогом Дари, а я еще и спешно прикрыла руками обнаженную грудь. «Твою ж!» Вырвалось у меня не совсем приличное ругательство. Я инстинктивно отшатнулась и чуть не упала обратно в воду, потеряв равновесие. «Что вы здесь делаете?» Возмущение пополам со смущением стали подниматься во мне, толкая выкинуть что-нибудь неадекватное. «Могу адресовать этот же вопрос вам!» процедил герцог. Его взгляд скользнул по моим ногим плечам и скрещенным рукам. Сам он поставил руки на пояс, отчего фактурные мышцы его груди еще больше напряглись. Лунный свет падал на него сзади, создавая таинственный ореол и делая его похожим на некоего греческого бога. Еще и капли, которые завораживающе стекали по его коже. Да простят меня мои принципы, но в этот момент я реально им залюбовалась. «Миледи?» Его бровь вопросительно изогнулась. «Вы оглохли?» Я встрепенулась, сбрасывая с себя наваждение. «А я который раз убеждаюсь, что манеры у вас далеки от светских!» Огрызнулась я, пряча за резким словом стеснение. «Если хотите знать, я проходила здесь ритуал силы по совету Гризеллы и уж точно не могла предположить, что мне кто-то помешает!» «Я вам помешал?» Тон герцога стал спокойней. «Надеюсь, нет». Набежавший ветерок принес прохладу, и я поежилась. «Извините, если так». Удивительно было слышать от него такие слова. «Я просто хотел поплавать в озере перед возвращением в замок. Я иногда так делаю». «Экономите нагревательные камни?» Не удержалась я от шпильки. Я ожидала, что Дари сейчас взбесится, но с его губ вдруг сорвался сдавленный смешок. С учетом того, что с некоторых пор в замке увеличился их расход, благодаря одной даме, то можно сказать и так. Теперь он, кажется, изволил шутить. Очень непривычное явление. «Но кто же в этом виноват?» Я нервно передернула плечами. «Я к вам в гости не напрашивалась. И давайте уже решать, как будем выбираться из озера. Кто первый?» «Можете вы. Я так уж и быть клянусь не подсматривать. А где, кстати, вы оставили свою одежду?» Я повертела головой, пытаясь сориентироваться, и вскрикнула, увидев, как около моего платья крутится тот самый голый маньяк, который следил за мной в кустах. Потом он схватил всю мою одежду и помчался с ней в лес. «Держите его! Держите!» Я ринулась было к берегу, но тут мою ногу оплели какие-то водоросли. «Да что ж такое?» Я принялась дергать ногой, пытаясь высвободиться. «Что за невезение?» На глаза уже набегали слезы. «Не двигайтесь, это, видимо, волосянка», — предупредил герцог. «Что за волосянка?» Меня передернуло от такого названия. «Гадость какая-то!» «Водоросли. Чем больше вы двигаетесь, тем сильнее они цепляются за вас». «И что мне делать?» — в отчаянии воскликнула я. «Навечно здесь остаться!» «Я сейчас посмотрю», — сказал Дарий, явно намереваясь нырнуть. «Нет!» — вскрикнула я, представив, что он там увидит под водой. «Не смейте!» Герцог, кажется, понял свою оплошность, потер затылок. «Давайте попробуем по-другому», — предложил он. «Я постараюсь вас выдернуть оттуда». «Господи, за что мне все это?» — простонала я. «Если подумать, безумная ситуация. Мы с герцогом голые посреди озера. Я в плену у какой-то волосянки, а мою одежду украл еще более безумный маньяк». Дари тем временем обошел меня сзади, обхватил за талию. Сердце подскочило к горлу, когда я снова ощутила его тело в опасной близости с собой. И нет, я не буду думать о том, что там такое довольно твердое упирается мне в бедро. «На счет три», — сказал герцог. «Раз, два, три!» И резко оторвал меня от дна. Лодыжку будто что-то ужалило, но в следующее мгновение я почувствовала, что она свободна. «О, боги, неужели?» От такого рывка нас с герцогом откинуло в сторону, и мы снова чуть не потеряли равновесие. Он продолжал удерживать меня, только уже повыше талии, угрожающе повыше. «Спасибо», — пробормотала я. «Можно меня уже отпустить?» Дарри поспешно убрал руку с моей талии. «Вы в порядке?» «В порядке», — выдохнула я. «Если не считать того, что какой-то больной человек зачем-то украл мою одежду». «Это был Липси», — сказал герцог. «Кто?» — не поняла я. «Липси. Древний дикий народ, проживающий в лесах. Они редко выходят и контактируют с людьми, и я ума не приложу, зачем им ваша одежда». «Может, захотел примерить?» — нервно усмехнулась я. «Своей-то, кажется, не имеет». «Странно все это», — проговорил герцог, задумчиво вглядываясь во тьму леса. «Но вопрос, как мне выбраться из озера, остался открытым», — проговорила я. Меня начала пробирать дрожь, и я сильнее обхватила себя за плечи. «Стойте здесь!» — велел герцог и поплыл к дальнему берегу. Что-то защекотало мою лодыжку, и я осторожно сдвинулась в сторону. Только снова попасть в плен к волосянке не хватало. «Без помощи Дарьи я навряд ли спасусь». Я отвлеклась и нашла герцога взглядом. Он уже выходил на берег. Я видела лишь его силуэт, подсвеченный лунным блеском. Дарьи поднял с земли одежду, но натянул на себя лишь штаны, которые зачем-то закатал до середины икры, после чего направился вдоль берега в мою сторону. «Выходите!» Он помахал мне своей рубашкой. «Я отвернусь!» И действительно повернулся ко мне спиной, предварительно повесив рубашку на ветку куста. Полагаю, она предназначалась мне. Ну что ж, это тоже выход из ситуации. Я медленно двинулась к берегу. «Не оборачивайтесь!» — предупредила я, когда ступила на траву. «Даже не собирался!» — отозвался герцог нарочито скучающим тоном. Еще и зевнул демонстративно. «Только поторопитесь!» «Я почти!» — сказала, влезая в объемную рубашку, полы которой оказались мне почти до колена. Пуговицы были крупными и плохо проскальзывали в петли. Пришлось с ними помучиться, прежде чем застегнуться полностью. Еще и обильные кружева на манжетах жутко мешали. «Кажется, все!» Дарья обернулся, окинул меня быстрым взглядом. «Теперь можем идти в замок. Вам не холодно? Могу предложить еще камзол». «Нет, в самый раз», — ответила я, то и дело непроизвольно оттягивая полы рубашки. Вдруг дунул ветерок, и рубашка вздулась на мне, как парашют. «Только не улетите!» — хмыкнул герцог и все же накинул мне на плечи свой парчевый камзол. «Это вам для утяжеления». «Вот спасибо! Вы такой заботливый!» — отозвалась я с ехидцей. Правда, в душе все равно испытывала благодарность. «Так кто такие Липси?» — поинтересовалась я, когда мы направились к замку. «И почему они ходят без одежды? Неужели настолько дикие, что даже листьями не прикрываются?» «У них свое понятие свободы и образа жизни», — Дарри пожал плечами. «Они редко покидают территории, которые окружают их поселения. Мало кому извне удавалось там побывать. Они почти никого не пускают к себе. Да и язык у них своеобразный, почти не поддается изучению. Если вам так любопытно, можете спросить о них Гризеллу. Она больше знает об этом народе». «Мне куда любопытнее, зачем им мое платье, если они не собираются его носить, как я понимаю. И да, на днях один из таких Липси преследовал меня», — поделилась я. «Преследовал?» «Ну да, следил за мной, провожал почти до самого замка. Я застукала его в кустах, и он убежал. Я тогда подумала, что это какой-то ненормальный, озабоченный». Я смущенно кашлянула. «Похоже, вам действительно стоит обсудить все с Гризеллой. Возможно, ей удастся разгадать тайный смысл этого поступка Липси». Герцог усмехнулся. «Если только...» «Что?» Я посмотрела на него искоса. «Если только вы просто не понравились этому Липси», — закончил Дарри, явно подтрунивая надо мной. «Возможно, вы в его вкусе?» «О, да!» — через силу засмеялась я. «Всегда мечтала о таком поклоннике». «О, мечты иногда сбываются». Герцог бросил на меня веселый взгляд. «Вижу, вы сегодня на редкость в хорошем настроении», — заметила я уже более сухим тоном. «Будто вас подменили». «Это и правда большая редкость», — согласился Дарри. «К слову, а как прошла прогулка на ярмарку?» «Прекрасно», — ответила я уже воодушевленно. «Столько всего нового увидела и узнала, и, конечно же, купила. Вам там тоже какие-то презенты купила, Дара, и сладости». «Я рад». В его голосе внезапно послышалась грусть. «А вы давно бывали на ярмарках?» — спросила я. «А вы как думаете?» «Последние 100 лет вход туда мне закрыт. Сомневаюсь, что кто-то будет счастлив увидеть там чудовище». Теперь голос Даари звучал равнодушно и отстраненно. «А пойдемте завтра на праздник чествования Веллы с нами?» — предложила я. «Дар говорит, что он будет длиться всю ночь. С заката до рассвета как раз подходит вам, не считаете?» Герцог ответил не сразу, будто после моих слов с головой ушел в свои мысли. На его лице отражались сомнения и растерянность. «Соглашайтесь!» — подбодрила я его. «Что вы теряете? Отоспитесь днем, если вас это волнует!» «Меня это не волнует!» — отозвался Дарри прохладным тоном. «Тем более... Ну так как?» Герцог потер подбородок и, наконец, изрек. «Я подумаю над этим!»